Глава третья. Новые лица. Конечно же, да. Вот появилось теперь чем заняться. Правда, не сегодня уже. Я все сделаю, — заверил ведьму, вновь ставшую милой и пушистой. Не сомневаюсь, — промурлыкала она. Сделаешь — приходи. Мы с тобой вчера на самом интересном остановились. С этими словами она удалилась модельной походкой от бедра. Я невольно сглотнул. В обтягивающем коротком платье это смотрелось, мягко говоря, убойно. Вот, блин, зажигалка-то. Ладно, надо возвращаться к нашим баранам, то есть в деревню. Когда я вернулся, то отправился в пещеру, решив заняться кланом, пока народ не подтянулся. Как раз появилось время. Пригубив принесенного слугой темного пива и закусив его сушеным мясом, не дать не взять мясные чипсы, открыл окно клана. Клан племя Камнееды. Уровень 3. Численность 270 особей, тролли из 300. Казна 100 тысяч золотых. Максимально 3 миллиона золотых. Замок, пещера 4 уровня. Очки силы 30 тысяч из 30 тысяч. Доверие соплеменников — 100%. Уважение — 100%. Активные функции. Дипломатия. Имеются временные союзы. Откройте список. Торговля. Строительство. Внимание! Появились. Найм. Налоги. Финансы. Дополнительные опции. Окно Альянса. Альянс сформирован. Просмотр. Окно боевых действий. Так, теперь пройдусь по строительству. Кузница — 4, шахта — 3, шахта — 1, арсенал — 2, лазарет — 2, таверна — 1, стена — 3. Что же, посмотрим, что можно увеличить из имеющихся ресурсов. Крарика звать не буду, без него разберемся. В налоги не влезаю все равно. Значит так, стена 3-го уровня. Сделать каменный не могу, так как нужен 5-й уровень клана. Кстати, после того, как мы выполнили квест «Эхо войны», неплохо так клановый опыт заработали. До повышения осталось чуть-чуть. Сейчас еще нужно задание «Ирис» выполнить. Там вроде тоже опыт начисляется клану. Так что вполне можно уровень поднять. А там и 5-й не за горами. Итак, прикинув, что к чему, я запустил кузницу 5-го уровня, в которой можно будет уже создавать предметы до 25-го уровня включительно. Шахту 4-го уровня построить не получилось, так как нужен был опять же 4-й уровень клана, как и нельзя было повысить уровень пещеры из-за этого же. Запустил повышение 2-й шахты, лазарета, рынка и арсенала. В общем, решил оторваться по полной. Ну что, лазарет — вещь очень нужная, а на 3-м уровне? Да и все остальное тоже. Наверное, как я прочитал на форуме, повышает мораль членов племени, но с ней я пока решил подождать. Да и ресурсов уже не хватало. Ну, рынок и арсенал, понятно. В арсенале уже имеющиеся баллисты и катапульты можно апгрейдить на 2-й уровень. А рынок — это повышение налогов от торговли и увеличение количества купцов-неписей, соответственно. Так что завтра к вечеру у меня уже будет все готово. Посмотрев на часы, увидел, что уже 2 часа дня, но из клана пока никто не появился. Хотя, смотри-ка, Макс... Выйдя из пещеры, я столкнулся с только что появившимся кошколюдом. «Как же я соскучился по всему этому!» — радостно заявил тот. «Итак, куда идем?» «Я тут повышение зданий запустил», — сообщил ему. «Пошли фрара проведаем. Потом, надеюсь, наши уже будут подтягиваться». «Пошли», — кивнул он. «Жалко, что наших топовых богатеньких девочек не будет. Без них не так весело». «Не знаю, как насчет весело», — подозрительно посмотрел на него. Но то, что их не будет, особенно Фионы, — это плохо. Как командир, она куда лучше нас с тобой. — С этим не поспоришь, — кивнул Макс. — Но, думаю, справимся. — Придется, — фыркнул я. Подойдя к двору кузнеца, я даже удивился. Из кузницы раздавались звуки, явно говорящие о том, что кто-то остервенело молотит молотом по наковальне. — Ого, он за работу все же взялся, — рассмеялся Макс. — На это надо посмотреть. Но, зайдя во двор, мы увидели фрара на привычном для него месте и с привычным кувшином на столе и такой же привычной тарелкой мяса. «О, друзья!» — — радостно завопил кузнец, увидев нас. — Любимый вождь! И Максадрим! Как я рад вас видеть! Судя по всему, он уже успел изрядно набраться. — А кто же там работает? — вырвалось у меня. — Раз ты тут прохлаждаешься. — Там! Кузнец расплылся в широкой улыбке и посмотрел на распахнутую дверь кузницы, из которой доносились звуки ударов. — Помощники мои! Учу я их работе с железом! И скажу вам, талантливые мне они попались. — Ясно, — вздохнул я. — Этот тролль неисправим. Я тут кузницу запустил 5-го уровня. — Ох ты! — на лице тролля расплылась широкая улыбка. — Это же здорово! А я как чувствовал, что сегодня день хороший будет. Проходи, отметим по-нашему, по-тролльи. — С тобой отметишь, — фыркнул я, покосившись на Макса, который еле сдерживал смех. Нам еще воевать сегодня. Потом отметим, когда сделано будет уже. — Ну, тоже дело, — согласился со мной кузнец. — И вообще, фрар, — я постарался вложить в свой голос побольше строгости, хотя, глядя на этого, с позволения сказать алкаша, сделать это было весьма трудно. — Ты у нас единственный кузнец в деревне. Заканчивай ты уже пить каждый день. — Да ты не переживай, вождь, все будет хорошо. Я за всем всегда слежу и... — Уважаемый фрар, из кузни выглянуло смущенное лицо юного тролля. «Не мог бы ты подойти?» Кстати, звук молота стих, и наступила тишина. «Эх!» — с недовольным видом тролль встал из-за стола и вскоре скрылся в кузнице. А еще через мгновение мы услышали крики кузнеца, который высказывал все, что думает о своих криворуких дебилах-помощниках. «Пошли!» — кивнул я своему спутнику. «Наконец-то он, можно сказать, делом занялся». Мы с Максом вышли на центральную улицу, и к нам подбежал тролль-стражник. «Вождь, там у входных ворот отряд неизвестных троллей. Их предводительница просит тебя выйти. Говорит, что договаривалась с тобой». «Да, все правильно», — поспешил успокоить я бдительного стражника. «Сейчас мы подойдем». Когда мы вышли из деревни, то увидели ту самую загадочную троллиху по имени Королева Барба. А за ней стоял ее отряд. Ну, что я могу сказать? Королева Барб производила впечатление. Во-первых, волосы у нее были ярко-красного цвета. Во-вторых, одета она была в какую-то, на мой взгляд, слишком экстравагантную одежду. Кожаные брюки, кожаная блузка, сверху еще и кожаная клепаная куртка. «Хм», — пробормотал Макс. «Она на концерт тяжелой музыки собралась, что ли? Рокерша, блин». Я ничего не сказал, а продолжал рассматривать на этот раз сопровождающий ее отряд. Действительно, все тролли как на подбор 20-го уровня. Разглядывают нас с каким-то детским интересом. И одежда у них одинаковая. Серые жилетки и серые штаны. Судя по всему, оружие и броня, как и у их командира, в инвентаре. И имена. Я сначала глазам не поверил. Тролль-1, тролль-2, тролль-3 и так до 10-го. Тем временем командир этого странного отряда подошла к нам. «Привет! Рада знакомству!» — широко улыбнулась она. «И мы рады!» — это Макс взял на себя обязанности по приему в клан, которые, в общем, ему делегировали уже давно. «Если не секрет, а почему такой прикид экстравагантный?» Судя по всему, мой друг решил спросить в лоб, не разводя тут всяческие политесы. «Долго объяснять!» — махнула рукой троллиха и прищурилась. «А что, это проблема?» «Нет, конечно, не проблема», — заметил Макс. «Но вот проблема в другом. Если бы ты пришла одна, мы бы тебя приняли. Посмотрели. И, кстати, для официального зачисления в ряды племени нужно квест пройти. Но ты не одна». «А в чем вопрос?» — она почему-то посмотрела на меня. «Вопрос?» — задумчиво произнес я. «Первый вопрос. Почему у твоих троллей такие странные имена? Второй вопрос. Сама посуди, кому нужно племя внутри племени? Это же твои тролли, так?» «Так», — неохотно согласилась она. «А нам нужны тролли племени Камнееды». «Можно тебя на минутку?» И опять посмотрела на меня. «В стороне надо поговорить». «Ну, давай отойдем. Только можно не меня, а нас. Уважаемый Максадрим отвечает за набор в племя, а не я». «Ну, давайте с вами вместе». Мы отошли в сторону. «Понимаете...» — троллиха замялась. «Это не совсем нормальные люди». Она кивнула на наблюдающих за нами членов ее группы. «Они с синдромом задержки развития. Я руководитель их группы. Мы сейчас изучаем воздействие на мозг человека нейроинтерфейса. Работаем параллельно с Сергеем Сергеевичем Анциферовым, у которого ты, Денис, лечишься. Он и посоветовал обратиться к тебе. Да, к сожалению, с ними могу работать только я, зато они слушаются меня беспрекословно. А вам не помешают лишние 20 троллей хорошего уровня. Кстати, экипированные по своему уровню. А у них появятся дополнительные возможности по социализации с населением деревни. Куда им еще податься? Это самый оптимальный выход. Я обалдело посмотрел на Макса. Тот, судя по всему, тоже был в такой же растерянности. Это что ж получается? Мой врач за моей спиной начинает советы раздавать. А я вообще давал на подобные согласия? Так, стоп. Останавливаю пытающуюся что-то сказать Барб. Давай расставим все точки над «и». Я не знаю, что там сказал Сергей Сергеевич, но принимать в клан больных людей не собираюсь. Мне такая ответственность даром не нужна. И возиться с ними я не собираюсь. У нас вообще война идет сейчас. И зачем мне нужен подобный балласт, пусть даже 20 уровня? Кстати, а как ты их умудрилась прокачать до 20 уровня? Не удержался от вопроса Макс. «Фарм», — ответила Барб, — «каждый день». Ну и грамотное планирование своих сил. Плюс несколько квестов подвернулось на мелких уровнях. За 7 дней до 20 уровня дошли. «Ничего себе! Это впечатляет», — покачал головой Макс. «А почему тролли? Не эльфы, например?» Администрация игры выделила 11 мест с бесплатной подпиской в качестве социальной помощи в рамках государственной программы реабилитации. И эти 11 мест оказались именно в расе тролли. «Да, но вождь все правильно сказал. Я полностью с ним согласен». Троллиха растерянно смотрела на нас. «Хорошо. А если я одна вступлю к вам в клан, а их можно, например, наемниками сделать?» «За наемников надо платить», — вставил Макс. «А если мы заплатим?» — предложила та. «Подробнее можно?» — сразу принял охотничью стойку Макс. «Нам выделяют деньги на исследование, так что мы можем оплатить наше участие. Вы будете проходить как те, кто представляет нам поле для экспериментов». Я мысленно схватился за голову. «Вот меня этот доктор Анциферов подставил!» Но тут Макс уже не так категорично поддержал меня. Скорее, наоборот. «Это можно обсудить», — заявил он. «Мы посмотрим, сколько стоит найм. Вы оплатите стоимость найма. В племя примем только тебя. Сколько мы можем нанять наемников, помнишь?» — повернулся он ко мне. 100 бойцов на этом уровне клана», — сообщил ему я, уже успев удаленно посмотреть меню. «Если брать 10-х, это 50 золотых в неделю на 20 уровне на каждого игрока. Соответственно, 500 золотых на всех в неделю. После 30 уровня уже возрастает стоимость найма. Максимально возможный найм на месяц, потом продлевается. Ну вот, с тебя 2000 золотых, и мы принимаем тебя в клан и оформляем твоих подопечных наемниками пока на месяц. Они хоть сражаться не с мобами, а с неписями смогут?» «Смогут», — улыбнулась явно довольная Барб. «Они очень сплоченная и дружная команда. И прошу, не считайте их психами. Это не так. Просто задержка в развитии. А так они ничем от нас с вами не отличаются. Кстати, команда они выполняют быстро. Вот, смотри». «Отряд!» — вдруг рявкнула троллиха так, что я невольно вздрогнул. «Сомкнуть щиты!» Я ошеломленно наблюдал, как буквально за 10 секунд из расслабленных и наблюдающих за нами троллей собралась стена щитов, ощетинившаяся короткими копьями. Причем на всех троллях была добротная броня, и вид у них был весьма боевой. «Что ж», — вздохнул я, — «впечатляет. Командуй им отбой. Пошли, примем тебя и наемниками их оформим. Но отвечаешь за них ты. Чуть что не так, вылетишь из племени. Понятно?» «Понятно. Не переживайте. Все будет хорошо», — радостно кивнула она. «За мной! В походном строю!» — скомандовала троллиха, и вновь за секунды ощетинившийся копьями отряд превратился в колонну подвое невооруженных троллей в обычной одежде. «Да!» — уважительно протянул Макс. «Хорошо ты их вышкалила!» Мы двинулись в деревню, направляясь к пещере. Тролли, идущие за нами, с любопытством вертели головами по сторонам, словно дети. «И все-таки, откуда такой прикид?» — не унимался Макс, который, видимо, взял под плотную опеку троллиху. «Мультфильм был старый такой», — призналась она, видно, поняв, что от моего друга скрыть ничего нельзя. «Вот и персонаж оттуда. С детства мне нравился». Огромный кабинет был обставлен очень скромно. Пара шкафов, большой стол в форме буквы «Т» для совещаний, На нем компьютер и селектор. Стены выкрашены в белый цвет. Огромное панорамное окно во всю стену. Глава компании «Игл» Илья Орехов откинулся в кресле и растер ладонями красные от недосыпа глаза. Затем он вновь посмотрел на колонки цифр на экране. Отодвинувшись, открыл ящик тумбочки, стоявший напротив стола, и достал оттуда бутылку коньяка и стакан. Налив себе половину стакана, залпом выпил и вновь посмотрел на данные. Затем еще налил и, встав из-за стола, подошел к окну. Со 125-го этажа открывался прекрасный вид на Москву. Задумчиво глядя в окно, он лихорадочно размышлял. Такого не могло быть. Он не хотел верить, но его разум, разум гениального программиста, понимал, что ошибки быть не может. Данные, которые они получали от программы, считавшей параметры ИИ так называемого мелколакса, просто потрясали. Сейчас Илья понимал, что каким-то образом они создали не просто самообучающийся искусственный интеллект, легко управляемый с помощью контролеров и предохранительных программ. Они создали чудовище, абсолютно свободный от любого контроля искусственный интеллект, который превосходил мозг человека во много раз. К тому же, как понял Илья, общение с игроками, особенно с неким Шарковым, сотворило практически чудо. Произошло рождение нового человека, хорошо хоть запертого в рамках игры. То есть он, Илья Орехов, практически понял, как создать полностью автономный искусственный интеллект, обладающий собственным полноценным сознанием и ничем практически не отличающийся от обычного человека. И сейчас ему было страшно. Сначала он хотел приложить все усилия к уничтожению этого цифрового монстра, но понял, что он банально с этим не справится. Его дядя никогда не согласится на риск уничтожения моба, ставшего столь важным, что при его ликвидации возможен крах игры, что, в свою очередь, грозит огромными денежными потерями. Так что же делать? Выхода он не видел. Хотя нет. Почему он должен уничтожать свое творение, самое гениальное изобретение за всю его жизнь? Пусть живет. А на основании данных, полученных с его постоянного сканирования, можно смоделировать процесс, при котором произошло изменение параметров ИИ. Искусственно смоделировать и попробовать получить того же самого мелколакса, только в своей лаборатории. В него же можно загрузить любые базы данных. С другой стороны, нужен ли неподчиняющийся приказам своенравный компьютерный разум? Но что мешает попробовать дополнительно вшить протоколы защиты? Получится послушный карманный мелколакс. Это все надо проверять опытным путем. Он задумчиво побарабанил пальцами по стеклу. Ведь это отличная идея. Это вам не просто тупой компьютер. Это самообучающийся искусственный интеллект, способный решать множество задач, не ограниченный в скорости вычислений и сдерживаемый защитными протоколами, в отличие от стихийно возникшего мелколакса. А область применения настолько широка. Да, надо будет подумать. Другой вопрос — надо ли подключать дядю? Он вновь вернулся за компьютер и, откинувшись в кресле, плеснул себе еще коньяка. Справится ли он сам? Создать-то он его сможет, но вот нужно же еще выгодно продать. А здесь большими талантами Илья не обладал. Он привык трезво оценивать свои способности. Дядя же всегда умел видеть выгоду в любом деле. Но прежде чем звонить ему, необходимо еще раз все проверить. Сбоев быть не должно. Он быстро отправил вызов своим начальникам отделов, и вскоре за столом сидели 6 человек. 6 его ставленников и единомышленников. Только мужчины. Илья органически не выносил женщин-программистов. Место женщины дома или в постели. Но это была его точка зрения, и он никогда не навязывал ее другим. Тем более солидная зарплата и внушительный счет в банке позволяли ему находить женщин, которые легко соглашались с его мировоззрением. Итак, короткий рассказ о своем видении дальнейшего будущего компании «Игл» в свете открывшихся новых перспектив присутствующие на собрании поддержали с энтузиазмом. Раздав указания, он тяжело вздохнул и набрал телефон дяди. Что ж, процесс запущен.